События часто происходят под знаком. То же самое и испытания. Когда учитель спешно ведет, времени нет на то, чтобы проходить испытания в обычном порядке, и тогда оно производится под знаком. Учителю необходимо вызвать нужную реакцию сознания и, возможно, в кратчайшее время, и провести перед ним ряд вытекающих из события следствий. Для этой цели он ставит ученика в такое положение, когда нужное испытание кажется ему неизбежным и как бы наступающим, и перед сознанием течет поток мыслей, вызываемых создавшимся положением. По ходу их и переживаниям ученика учитель судит, правильно ли была реакция сознания на существующее в воображении явление, и делают соответствующие выводы. Раньше в храмах испытуемого погружали в сон и заставляли путем внушения проходить через то или иное испытание. Но еще проще сделать то же самое, реагируя на посланную учителем мысль и переживая целый ряд вызванных ей следствий. С этой целью и была послана первая утренняя мысль на заре, давшая нужную запись и вызвавшая нужную реакцию. Испытание выдержано успешно.